Тогда посланные сообщили, что их господин заболел проказой. Этот страшный недуг не щадил даже царей, но те, по крайней мере, пользовались какими-то преимуществами. Прокаженных царей и тогда не сажали в карантин. Иисус поспешил успокоить своих благородных просителей и уверил, что Его Величество исцелится в тот же день, когда получит его ответ. Евангелист Иоанн упоминает об этом посещении знатных иноземцев, только он выдает их за греков, в то время как Эзеп клянется всеми святыми, что это были посланцы царя Абгара V. О нем, к слову сказать, никто ничего не знает. Впрочем, это не имеет никакого значения. Тот же Иоанн рассказывает, как вечером этого дня страх охватил Господа Бога нашего. «Душа моя теперь возмутилась», — говорил он. «Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Иоанн, глава 12, стих 27. Иначе говоря, папочка, а нельзя ли как-нибудь от этого отвертеться? Нельзя? Ну что ж, пусть будет, что будет. Во вторник апостолы снова посудачили немного о проклятой Иисусом увядшей смоковнице. «Смотри-ка», — заметил Петр. И дня не прошло. «Я ее видел сегодня утром», — отозвался Варфоломей. «Она была суха, как самое сухое полено». Ходячее слово вмешалось в разговор. «Друзья, если у вас есть вера, вы тоже совершите чудеса не хуже тех, которые видели. Главное — иметь веру. Пока вы не будете сомневаться, вы сможете не только засушивать смоковницы, вы сможете даже сказать вот этой горе: «Сдвинься с места и упади в море», и гора тотчас обрушится в море. Апостолы, которых восхитил фокус со смоковницей, были поражены, узнав, что и они смогут творить чудеса не хуже. С удивлением посмотрели они на гору Олив, и дух их смутился при мысли, что они смогут поколебать такую громадину. Попробуйте на секунду поставить себя на их место. К полудню вся компания снова спустилась в Иерусалим. Их глава поразглагольствовал еще немного в храме, пытаясь, как обычно, дискредитировать фарисеев. Он сравнил их с людьми, которые на словах служат Богу, а на самом деле повинуются только собственной прихоти. Он рассказал притчу. У человека было два сына. Пришел он к первому и сказал: «Ступай сегодня работать на виноградник». Тот ответил: «Что-то не хочется». Но потом раскаялся и пошел. С теми же словами отец обратился ко второму. Тот ответил: «Сейчас, папочка». Но преспокойно остался сидеть дома. Боясь, однако, что фарисеи не поймут даже этот прямой намек, Иисус поспешил уточнить свою мысль. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье». Матфей, глава 21, стих 31. Поскольку и этого ему показалось недостаточно, он тут же придумал другую притчу, еще более оскорбительную. В ней он сравнил фарисеев с виноградарями, которые вместо того, чтобы честно ухаживать за виноградником хозяина, убили всех его слуг, а потом и хозяйского сына. Но придет хозяин виноградника и перебьет в свою очередь всех нерадивых виноградарей. Наконец он рассказал байку о некоем сварливом богаче. Сей господин женился. На свадьбу он пригласил множество гостей. В разгар пира жених вдруг заметил, что один из них не в парадной одежде. Что же сделал наш молодожен? Он призвал рабов, приказал схватить гостя, выказавшего к нему такое неуважение, связать его по рукам и ногам и ввергнуть в узилище, дабы тот вкусил во мраке кромешном плач и скрежет зубовный. Обозленные всеми этими словесными шпильками в самые чувствительные места, фарисеи решили отомстить Иисусу и отправились к сторонникам Ирода. Те явились в храм, сделали вид, что поспорили между собой, а затем вдруг приступили к неутомимому болтуну и попросили его просветить их. «Рави!» — с преувеличенной кроткостью обратились они к нему. «Мы знаем, что вы сведущи во многих вещах, как никто. Будьте же столь добры, объясните нам, должны ли мы платить дань Цезарю или не должны. Ловушка на сей раз была расставлена хитро. Осудить уплату дани означало подложить свинью Понтию Пилату, управлявшему Иудеей от имени римлян. Объявить дань законной означало польстить победителям, но оскорбить патриотические чувства иудеев –